Глава 10, в которой государю преподносят золотую саблю. Холодным противным днем, серое небо, ледяная морось, чавкающая грязь, Варя возвращалась на специально нанятом извозчике в расположение армии. Целый месяц провалялась в Тырновском эпидемическом госпитале на больничной койке и даже вполне могла умереть, потому что от тифа умирали многие, но ничего, обошлось. Потом еще 2 месяца изнывала от скуки, дожидаясь, пока отрастут волосы. Не ехать же стриженной под татарина. Проклятые волосы отрастали медленно, они и теперь не столько лежали, сколько стояли бобриком. Вид был жутко нелепый, но терпение кончилось. Еще неделя безделья, и Варя просто сошла бы с ума от вида горбатых улочек опостылевшего городишки. Один раз вырвался проведать Петя. Он все еще числился под следствием, но уже не сидел на гауптвахте, а ходил на службу. Армия разрослась, и шифровальщиков не хватало. Петя сильно изменился. Оброс жидкой, ужасно ему не шедшей бороденкой, отощал и через слово упоминал то Бога, то служение народу. Больше всего Варю потрясло то, что при встрече жених поцеловал ее в лоб. Что это он, как покойницу в гробу? Неужто до такой степени подурнело? Тырновское шоссе было запружено обозами, и коляска еле ползла, поэтому Варя на правах знатока здешних мест велела извозчику свернуть на проселок, что вел к югу в объезд лагеря. Так хоть и дальше, но доедешь быстрей. По пустой дороге лошадка затрусила живее, да и дождь почти прекратился. Еще часок-другой и дома. Варя фыркнула. Ничего себе, дома. Это в сырой-то палатке под 7 ветрами. За ловчей стали встречаться одиночные всадники. Все больше фуражира да деловитые ординарцы. А вскоре Варя увидела и первого знакомого. Долговязая фигура в котелке и рединготе, нескладно сидевшая на понурой рыжей кобылке. Обознаться невозможно. Маклафлин. У Вари возникло ощущение дежавю. Во время третьей плевны она точно так же возвращалась к расположению армии, и точно так же на дороге ей повстречался ирландец. Только тогда было жарко, а теперь холодно, да и выглядела она, наверное, получше. И очень даже удачно, что первым ее увидит именно Маклафлин. Он человек прямой, бесхитростный, по его реакции сразу поймешь, можно ли показываться в обществе с такими волосами, или лучше повернуть обратно. Да и новости опять же узнать. Варя мужественно сдернула шляпку, обнажив свой постыдный бобрик. Проверка так проверка. «Мистер Маклафлин!» Приподнявшись на сиденье, звонко крикнула она, когда коляска догнала корреспондента. «А это я! Куда направляетесь?» Ирландец оглянулся и приподнял котелок. «О, мадмуазель Варя! Очень рад видеть вас в добром здравии! Это вас из гигиенических соображений так обстригли? Прямо не узнать!» У Вари внутри все так и оборвалось. «Что, ужасно?» — упавшим голосом спросила она. «Вовсе нет», — поспешил уверить ее Маклафлин. «Но сейчас вы гораздо больше похожи на мальчика, чем во время нашей первой встречи». «Нам по пути?» — спросила она. «Так садитесь ко мне, поболтаем. Лошадь-то у вас не очень?» «Ужасная кляча! Моя Бесси умудрилась нагулять брюхо от драгунского жеребца, и ее разнесло как бочку. А штабной конюх Фролка меня не любит, потому что я никогда из принципиальных соображений не даю ему взяток. То, что у вас называется на чай, и подсовывает таких одров, где он их только берет. А ведь я спешу по крайне важному секретному делу». Маклафлин многозначительно умолк, но было видно, что его всего распирает от важности и секретности. При всегдашней сдержанности альбионца это выглядело необычно. Похоже, журналист и в самом деле разузнал нечто из ряда вон выходящее. «Да присядьте на минутку», — вкрадчиво произнесла Варя. «Дайте отдохнуть несчастному животному. У меня тут и пирожки с вареньем, и термостатическая фляга, а в ней кофе с ромом». Маклафлин достал из кармана часы на серебряной цепочке. 7:30. Another 40 minutes to get here, all right, 1 hour. It will be 8:30. Пробормотал он на своем невразумительном наречии и вздохнул.